Глава 34. Вот видите, Ханна совсем не безнадежна. Воскресным утром Ханна проснулась под звуки песни Эллисон в исполнении Элвиса Костелло. «Эллисон, я знаю, этот мир тебя убивает!» Парень не голосил, а грохотал, как газонокосилка. Ханна откинула одеяло. Откуда это доносилось, из телевизора или с улицы? Ханна встала с постели и почувствовала, что голова была будто набита ватой. Она увидела брошенный на стуле пиджак от Хлои, в котором щеголяла накануне, и в памяти постепенно стали всплывать события прошлого вечера. После того, как мама забрала ее из отеля 4 сезона, они поехали домой и всю дорогу молчали. Мисс Марин припарковала Лексус, и разъяренной фурией ринулась в дом. Когда Ханна взошла на крыльцо, мама захлопнула дверь у нее перед носом и громко щелкнула замком. Ханна опешила. «Да, она наболтала лишнего, выдала все секреты, наверное, зря, но неужели мама всерьез гнала ее из дома?» Ханна постучалась в дверь, и мисс Марин высунула голову. Сдвинув брови, она процедила. «О, прошу прощения, хочешь войти?» «Да», — пискнула Ханна. Мама хохотнула. «Ты готова оскорблять меня перед своим отцом, но жить здесь тебе не противно?» Ханна попыталась как-то извиниться, но мама уже скрылась в глубине дома. Впрочем, дверь она оставила открытой. Ханна подхватила на руки кроху и бросила свою комнату. Сил не осталось даже на слезы. «О, Эллисон, я знаю, этот мир тебя убивает!» Ханна на цыпочках подошла к двери. Пели «В доме». У нее задрожали ноги. Сейчас только безумец отважился бы распевать в Роузвуде песню «Эллисон». Копы вполне могли арестовать за такую самодеятельность. Может, это был Тоби? Она одернула пижамную кофту и вышла в коридор. В тот же миг распахнулась дверь ванной комнаты, и оттуда вышел парень. Ханна зажала рот рукой. Парень обмотался полотенцем, ее белым пушистым полотенцем от Поттери Барн. Мокрые волосы стояли дыбом, немой крик застыл у Ханны в горле. И тут парень повернулся к ней лицом. Девушка попятилась назад. Перед ней стоял Даррен Вилден. Офицер Даррен Вилден. «Ого!» Вилден остолбенел. «Ханна!» Она никак не могла отвести глаз от его идеального пресса. «Да, пожалуй, этот коп не злоупотреблял пончиками». «А почему вы выбрали именно эту песню?» — наконец спросила она. Вилден смутился. «Иногда я сам не замечаю, что пою». «Я думала, вы...» Ханна запнулась. «Какого черта он здесь делал?» Но тут до нее дошло. «Конечно, так развлекалась мама». Она пригладила волосы, хотя это не помогло ей успокоиться. А если бы на его месте оказался Тоби, что бы она делала? Наверное, ничего, потому что уже была бы мертва. «Тебе сюда?» Вилден по-хозяйски пригласил ее в окутанную паром комнату. «Твоя мама в своей ванной». Ханна настолько растерялась, что не смогла ответить, а потом, не соображая, что делает, вдруг выпалила. «Я должна кое-что вам рассказать, это очень важно». «О!» Капля воды упала с волос Вилдена на пол. «Думаю, я знаю, кто убил Эллисон де Лаурентис». Вилден вскинул брови. «Кто же?» Ханна облизала губы. «Тоби Кавано». «Почему ты так решила?» «Я не могу сказать, вам придется поверить мне на слово». Вилден нахмурился и прислонился к косяку двери. «Хм. А мне недостаточно одного твоего слова. Кто знает, может, ты называешь мне имя парня, который разбил твое сердце, просто хочешь ему отомстить». «Угу. В таком случае я бы назвала Шона Эккарда», — с горечью подумала Ханна. Она не знала, как поступить. Если бы она рассказала Вилдену о Дженни, отец возненавидел бы ее. По городу пошли бы разговоры, они с подругами отправились бы в тюрьму для несовершеннолетних. Но, впрочем, теперь уже бессмысленно было хранить секреты от отца, как от всего Роузвуда. Ее счастливой жизни пришел конец, и к тому же она действительно причинила Дженни много зла. Той ночью, возможно, произошел несчастный случай, но до этого Ханна не раз обижала ее намеренно. «Я вам скажу», — медленно произнесла она, — но я не хочу, чтобы у других были неприятности. Пусть я одна отвечу за все, хорошо? Вилден жестом остановил ее. «Все это ни к чему. Мы проверяли Тоби, когда исчезла Эллисон. У него железное алиби, это не он». Ханна ахнула. «У него есть алиби? Кто?» «Я не могу раскрывать такую информацию». Вилден стал серьезным, но в следующее мгновение уголки его губ дрогнули в улыбке. Он кивнул на фланелевые брюки Ханны с нарисованными лосями. «Клевые портки». Ханна поджала пальцы ног, она терпеть не могла слово «портки». «Постойте, вы уверены в том, что Тоби невиновен?» Вилден хотел ответить, но затрещала его рация на умывальнике. Он повернулся, схватил ее, придерживая рукой полотенце, обмотанное вокруг талии. «Кейси?» «Еще одно тело», — проскрипел голос, — «и это...» Дальше неразборчиво. У Ханны сильнее забилось сердце. «Еще одно тело?» «Кейси!» Вилден уже застегивал на себе форменную рубашку. «Ты можешь повторить? Прием!» Но вместо ответа снова раздался треск. Вилден заметил, что Ханна все еще топталась в коридоре. «Иди в свою комнату!» Девушка ощетинилась. Еще не хватало, чтобы какой-то коп разговаривал с ней так, будто он ее отец. «Что там с телом?» — прошептала она. Вилден положил рацию обратно на умывальник, быстро натянул брюки, сорвал с себя полотенце, швырнув его на пол в ванной, как это делала часто сама Ханна. «Просто успокойся», — сказал он уже без всякого дружелюбия. Сунув пистолет в кобуру, он сбежал вниз по лестнице. Ханна последовала за ним. Ночью Спенсер позвонила ей сказать, что с Эмили все было в порядке, но что если она ошиблась? «Это девушка? Вы не знаете?» Вилден распахнул дверь. На подъездной аллее рядом с маминым «Лексусом» цвета «Шампань» стояла его патрульная машина. Бросалась в глаза надпись на боковой части кузова «Полиция Роузвуда». Ханна обомлела. Неужели машина простояла здесь всю ночь, и соседи могли ее видеть? Ханна подошла к машине следом за Вилденом. «Можете хотя бы сказать, где нашли тело?» Он обернулся. «Нет». «Не могу». «Но вы не понимаете». «Ханна...» Вилден не дал ей договорить. «Скажи своей маме, что я позвоню позже». Он прыгнул в машину и включил сирену. Если соседи еще не догадались, что он здесь побывал, теперь они узнали наверняка.